Я приветствую всех с нашим новым курсом Каббалы, началом нового курса Каббалы. Сегодня мы с вами проведем вводную лекцию. Я надеюсь, что я смогу вместить все, что запланировано в эти полтора часа, которые нам для этого отведены. Посмотрим, если есть какие-то вопросы, которые мы не сможем вместить в этот отрезок времени, нам придется расширить ее. Курс наш – это курс онлайн-курс. Состоит он из 15 уроков, и сегодня лекция вводная, остальные уроки будут у нас по статьям Бааля Сулама, и мы будем так проходить на каждом уроке одну или несколько статей. А сегодня вопросы общие. Первый вопрос. Что такое Каббала? Каббала – это наука, которой более 5000 лет. Свое начало она ведет из древнего Вавилона. Ее история очень интересная, потому что открыли ее в древнем Вавилоне, открыл ее Авраам, который был, в общем-то, жрецом в Вавилоне, занимался изготовлением идолов. И продавал их, обслуживал население. Когда он увидел, что вдруг начинает все меняться, что все его сородичи, так сказать, в той маленькой цивилизации, которая тогда существовала на земле, вдруг начали быть эгоистами, начали расходиться друг от друга, ненавидеть друг друга, соревноваться друг с другом, перестали быть как одна семья, он начал изучать это явление, потому что сталкивался с этим. И в итоге пришел к выводу, раскрыл закон природы, который назывался закон подобия. То, что природа сама по себе, она построена на абсолютном альтруизме, на любви, на интегральном составляющей всех частей, человек постепенно, по мере своего нахождение в нашем мире входит в эгоистическое развитие и начинает все дальше и дальше удаляться от этой природы и становиться ей в противоположность, как бы, в противовес. Вот этот вот противовес природе, несоответствие природе, впервые которое возникло в древнем Вавилоне и привело Авраама к раскрытию Каббалы, то есть к раскрытию методики компенсации эгоизма. Для чего же развивается эгоизм? Он развивается для того, чтобы специально, исправляя его, человек снова пришел к равновесию с природой. И вот это равновесие, которое он достигает своими усилиями, приводит его к пониманию внутреннего смысла природы, замысла, задумки, которая существует в природе, для чего именно человек создан таким развивающимся в своем эгоизме, противоставляющим себя природе, и почему он должен прийти к равновесию с ней. В этом случае, когда он постоянно компенсирует свой эгоизм устремлением к равновесию, к подобию, к любви, к связи со всеми частями природы, он при этом достигает ее наивысшего уровня, который мы называем Творцом. И достичь этого уровня может именно человек в нашем мире, в нашем состоянии. И нету других миров, нету иных состояний. Другими мирами называем только то, что появляется у человека, когда он начинает постигать природу именно своим уравновешиванием с ней. Вот я существую в этом мире, только в этом мире я существую. Нет ничего, кроме этого мира. То, что выдумано всякими религиями, оставьте это в покое. Мы существуем в этой жизни, если мы в течение этой жизни над своим эгоизмом можем достичь какого-то равновесия с природой, то мы раскрываем для себя дополнительное существование. Вот это равновесное существование с природой, и оно называется высшим существованием относительно нашего сегодняшнего существования. Оно называется высший мир. Все. И так далее. Если человек поднимается над своим этим животным состоянием, эгоистическим, достигает такого равновесия с природой, тогда он входит в такой контакт с природой, который не обрывается даже при смерти его животного тела. А если не достигает такого состояния, то, конечно, вместе с животным телом исчезает и все его восприятие мира, потому что оно только внутри этого и находится. Так вот, как определяется суть науки Каббала? Для базисного определения основ Каббалы можно привести формулировку, которую дал великий каббалист нашего времени, ну, уже прошлого века, 20 века, Бааля Сулам, в статье «Суть науки Каббала». Он пишет так, я зачитаю эту формулировку, она тут передо мной есть, но затем мы ее расшифруем в более понятном виде. Он пишет так, что представляет собой наука Каббала? Вопрос этот, конечно, возникает у каждого разумного человека. И чтобы дать на него удовлетворительный ответ, я приведу верное, выдержавшее испытание временем определение. Каббала есть не что иное, как полная и достаточная информация о порядке причинно-следственного нисхождения высших сил, согласно постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и направленным на достижение одной высочайшей цели – цели мироздания, определяемой как раскрытие Творца творением в этом мире. Ну, каждый, кто прочитает это определение, ну, как обычно, ученые дают определение такое, что хотят туда всунуть вообще всю науку свою. И поэтому ничего, кроме им самим, никому не понятно. И даже не знаю, насколько им самим понятно. Знаете, как это бывает в науке. Но здесь действительно, на самом деле, из необходимости построена каждая часть этой фразы, а мы дадим другое определение. Наука Каббала – это раскрытие наивысшей силы природы человеку, вследствие чего человек обретает ощущение вечности и совершенства. Основные разделы науки Каббала. В Каббале есть всего три раздела основных, которые делятся, естественно, еще и под другие. Если мы говорим о науке Каббала, значит, мы уже говорим о систематизации этой методики. Первый раздел он изучает замысел творения, порядок нисхождения сил из высших ступеней к низшим ступеням, их функционирование на каждой ступени и в итоге воздействие на людей на самые наинизшие ступени нашего мира. То есть с мира бесконечности начинают формироваться силы, которые нисходят на нас, постепенно доходят до нас и воздействуют на нас. Вот почему они нисходят с высшего мира, каким образом они между собой связаны, взаимодействуют, как на разных ступенях, если мы на них тоже будем находиться, они будут нас воздействовать, как они доходят до нашего мира, облачаются в наш мир, внутри нас и снаружи нас, и организуют все вот это вот состояние, которое мы ощущаем и называем нашим миром, нашей Вселенной, нашей жизнью, самими собой. Это все является следствием высших сил. Ну, для примера. Так же, как сигналы электрические, которые проходят через провод, допустим, к кинескопу телевизора, к трубке его, к экрану его. Они образуют на этом экране вследствие всевозможных между собой взаимодействий картину мира. И мы эту картину воспринимаем и в ней существуем. Вот так же вокруг нас и внутри нас есть такой экран. Бааля Сулам говорит, что это экран, который находится у нас на задней как бы, части мозга. И мы в нем ощущаем себя и окружающий наш мир. Вот и все. То есть, на самом деле, этого ничего нет. Это то, что силы, которые нисходят сверху из мира бесконечности в наш мир, рисуют нам, нас самих, и то окружение, в котором мы сейчас с вами находимся. Значит, это первый раздел. Замысел творения. Для чего они нисходят, эти силы? Почему они создали все это таким образом? Все эти порядок нисхождения, миры и нас – что в итоге их воздействие на нас мы получаем? К чему они нас возбуждают, принуждают? Все это изучается в первом разделе Каббала, который называется «Замысел творения», из которого выходит, значит, уже следствие порядка нисхождения высших сил. Второй раздел, как следствие из первого раздела, изучает восприятие реальности, как мы воспринимаем воздействие высших сил на нас. Почему таким образом они рисуют нам реальность? Почему таким образом мы ощущаем себя с существующими вот такими вот, как я сейчас, себя? В животном теле, с какими-то чувствами, с какой-то фантазией, с какими-то ощущениями, вчера, сегодня, завтра, в координатах в определенных и так далее. Существующим вокруг, внутри какого-то объема, с себе подобными, неживой, растительной, животной, человеческой природы и так далее. Почему эти силы сформировали этот мир, мой мир, таким образом? Что в итоге они этим желают от меня? Необходимость, причинность их и целенаправленность. К чему это идет? Это изучается во втором разделе Каббалы, который изучает восприятие реальности, но кроме восприятия, то есть еще и замысел, как он облачается в это восприятие, естественно. Третий раздел занимается уже не нисхождением высших сил и не как мы воспринимаем эту реальность, а что же мы от этого должны всего иметь? Что требуется от нас? Какая реакция? К чему это нас должно привести? То есть третий раздел, он занимается подъемом душ обратно с нашего мира в мир бесконечности, в тот корень, из которого все снизошло. Это методика развития души, потому что в нашем мире мы начинаем этот путь, когда душа наша уподобляется точке. И вот, начиная с этой точки, мы начинаем развиваться, развиваться, развиваться до большого сосуда, в котором ощущаем не точечное восприятие реальности, как в нашем мире. Оно считается точечным, очень маленьким. Хотя передо мной огромная вселенная, мир, жизнь с ее проявлениями. Даже то, что дается мне здесь, я не в состоянии осознать, понять, ощутить, впитать в себя. Потому что мое восприятие, оно всего лишь точка. А когда мы эту точку расширяем, мы вдруг обнаруживаем наш мир маленьким мирком. И вдруг становимся в состоянии ощутить огромные дополнительные миры, целые пласты реальностей выше нашей, которые вдруг обнаруживаются, раскрываются нам, поскольку в нас раскрывается возможность их ощутить. Они и раньше, и сейчас существуют. Только во мне этой возможности в настоящее время нет. Вот чтобы раскрыть эту возможность, для этого и существует методика раскрытия, называемая наука Каббала, наука о получении, о раскрытии всей реальности. Поэтому называется тайная наука, потому что раскрывает нам тайное, сегодня, на сегодня неощущаемое. Как это раскрывается? Тем, что мы развиваем из точки, которая в нас проявляется, тоже не во всех, а постепенно в каждом должна проявиться, развиваем ее до раскрытия нашего специального этого шестого органа чувств, который называется душа. И в нем мы ощущаем вот это дополнительное мироздание, не связываясь с нашими органами тела, с нашим телом. Тело умирает, мы остаемся существовать в этом дополнительном ощущении, так как сейчас существуем в наших этих пяти животных органах ощущений. Этот этап третий осознается нами как следствие воздействия на нас скрытых сил. Потому что мы воспринимаем картину, мы воспринимаем ее воздействие на нашу душу, мы начинаем раскрывать нашу душу, этот дополнительный орган чувств, сосуд так называемый, начинаем ощущать. Это все использование скрытых сил природы. Этот этап делится, то есть наш подъем снизу вверх, он делится на два этапа. Первый этап подготовительный, так называемый латентный, что ли, когда мы движемся вперед, но мы точно не знаем, как мы движемся. Мы не можем контролировать себя, измерять точно свои этапы продвижения, то есть свое развитие. Мы не понимаем точно, что написано в книгах, что они нам советуют. Мы, как дети, находимся в таком полуосознанном состоянии. Что-то нам понятно, что-то непонятно. Проблема в том, что нет рядом с нами взрослого, и даже если есть взрослый, учитель, или там много даже учителей, если будут рядом с нами, все равно они не смогут нам восполнить то, чего не достает нам внутри. Мы все равно будем в состоянии внутреннего смятения, непонимания. И оно будет продолжаться до тех пор, пока мы не пройдем этот предварительный, подготовительный, так называемый этап. Этот предварительный этап, он в принципе заключается в исследовании своей эгоцентрической природы. То есть, я должен осознать свой эгоизм, свою природу, свое неравновесие с окружающей природой как зло. Когда я это ощущаю и проникаюсь этим, во мне возбуждается такая ненависть к своей природе, которая заставляет меня оторваться от нее. Я не желаю в ней быть, я желаю вылезти из своего тела, как из скорлупы. И вот это желание, оно вызывает высшую силу, как свет, высший свет, Ормакив, окружающий свет так называемый, который воздействует на меня и позволяет мне выйти из этих шести органов чувств из пяти органов чувств в шестой, начинать ощущать мироздание через душу. То есть из точки возникает первое маленькое кли, маленький сосудик. И в нем я начинаю ощущать еще дополнительный объем мира, который раньше был от меня скрыт. Вот как только я начинаю ощущать этот дополнительный объем мира, значит, что я уже двигаюсь вперед к компенсации, к равновесию с природой. Я уже начинаю себя исправлять из эгоизма, из противодействия природе, становлюсь более, все более и более подобным ей. Первый шаг, который я своими усилиями, работая, мы будем с вами дальше это изучать в группе, с учебой, с распространением, со всеми этими элементами вспомогательными, которые нам советуют каббалисты. Реализуя их, я двигаюсь вперед, я развиваю себя, я ощущаю в себе все большее и большее равновесие с природой. В мере своего подобия природе я ее раскрываю для себя, эту высшую природу. Это скрытая часть, латентная, которая переходит в раскрытую. Переход из подготовительной части в практическую часть называется переход Махсома. Махсом – это как шлагбаум, как граница. Мы его переходим и начинаем явно ощущать раскрываемое нами новое совершенно мироздание, мир, дополнительный к нашему миру. И уже входим в область практической каббалы. То есть я читаю книгу, тот же Талмуд Эсра Сфирот, учение десяти сфирот, книгу Зоар, другие книги, и я внутри себя четко могу эти действия, как по инструктору, по инструкции, я внутри себя их произвожу и таким образом двигаюсь вперед. То есть я уже практически начинаю осваивать каббалу. И уже у меня, кроме этого, существует практическое взаимодействие с высшей силой природы. В той мере, в которой я ей подобен, она мне проявляется. Я ее узнаю, потому что я стал подобным ей. То есть из своих внутренних свойств я начинаю понимать, что же такое настоящая природа. Когда-то до этого Махсома я был как эгоист, ощущал только себя. Внутри себя все старался поглотить. А сейчас я начинаю ощущать, что находится и изнутри меня, потому что начинаю обладать свойствами любви, ощущения того, что вне меня. И таким образом начинаю ощущать действительно, а что же вне меня, что же это за природа, что же это за высшие силы, которые находятся вне меня. Раньше я их не ощущал. Я ощущал только следствие их воздействия на себе. А сейчас я начинаю, выходя из себя, поскольку начинаю осваивать свойства любви к ближнему, ощущения к ближнему, я начинаю ощущать их самих вне меня, эти силы, эту природу, эту вечность, ее бесконечное течение. Вот здесь вот мы входим уже в область практической каббалы, и в этой области человек двигается 125 ступеней, пока не достигает своего абсолютного совершенства. До тех пор, пока он не закончил этот свой путь, он обязан находиться в нашем теле и из нашего тела, именно животного, продолжать духовно развиваться. Об этом мы отдельно еще будем с вами говорить. Значит, это основные разделы науки каббалы. Четвертый пункт из вводной нашей лекции. Четыре категории в познании действительности. Это нам, об этом нам рассказывается в введении в книгу Зоар, Маволь Сефер Зоар. Когда человек начинает постигать природу, высшую природу, он начинает видеть в той картине, которая создается в нем под воздействием этих высших сил, что есть сами эти высшие силы в отрыве от меня, затем, как они приходят ко мне, каким образом они воздействуют, меняют меня на моем материале. То есть мы можем разложить весь этот путь на четыре части. Если мы пойдем снаружи, то это суть самих высших сил, которая нами не постигается, потому что говорится о том, что находится вне, до того, как они входят в соприкосновение со мной. Затем их абстрактная форма, какие они сами по себе, но уже в виде какого-то воздействия будущего на меня, устремляются ко мне. Затем, как они входят в меня, в мою материю, и придают ей особую форму, свойства. И затем сама моя материя, которая под воздействием этих сил меняется. Или, начиная от меня, можно сказать так, материя, форма материи, если это мы говорим, допустим, тело – это мясо, допустим, и какую форму оно имеет. Или свойства более духовные. Допустим, там жадный, смелый. То есть говорится о человеке, у которого внутренние такие свойства. Значит, есть материя. Под материей в науке каббала мы понимаем желание. Это то, что создано высшей силой – желание. И желание, оно приобретает определенную форму. То есть, смотря, как высшая сила на него подействует, просто желание начинает... Знаете, это как в человеке. Как бы сказать это вам? Допустим, я желаю, чтобы было хорошо мне, спокойно, насладиться. Вдруг на меня что-то воздействует, я сразу же начинаю быть добрым, чтобы мне было хорошо. Вдруг на меня что-то воздействует другое, я начинаю быть осторожным, пугливым. Вдруг на меня что-то будет другое, я начинаю, наоборот, быть смелым, отчаянным. То есть желание наше, желание насладиться, оно общее. Но в зависимости от того, как на меня воздействуют силы, оно приобретает совершенно различные противоположные свойства. Метаморфоза здесь просто изменение по всей палитре того, что мы наблюдаем у людей. И внутри них работает только желание насладиться, а снаружи оно проявляется от плюса до минуса во всех известных нам качествах. Если мы говорим о свойствах и желаниях в духовном мире, там уже желание насладиться, оно проявляется в свойстве отдачи. И там тоже существует огромное множество всевозможных видов, форм этого свойства отдачи, облачающихся на общее желание, на эту материю, на общее желание насладиться. Значит, у нас есть материя, форма, которую принимает эта материя, желание и какую форму оно принимает в человеке, затем отвлеченная форма и суть. Можно сказать так, что, допустим, существует вот стакан, он состоит из стекла, стекло – это материя, форма – стакан, затем отвлеченная форма, само понятие по себе, что значит стакан, не стеклянный и не именно в такой форме, а его отвлеченная форма. И суть – это та сила, которая строит именно вот эту форму. Значит, есть у нас в познании действительности четыре категории, четыре стадии познания действительности, из которых две – материя и форма в материи – постигаются нами, вот передо мной, а отвлеченная форма, она не постигается, я ее только изучаю из того, что я вижу форму, облаченную в материю, и я могу ввиду своей фантазии уже начинать представлять себе отвлеченную форму. На суть у меня нет никакой фантазии и совершенно никаких возможных, как бы, возможностей ее, их постижения. Сути. Метод Каббалы, как я уже говорил, в принципе, о нем еще в начале, в чем он заключается? Метод Каббалы заключается в том, чтобы своими внутренними свойствами, измененными в подобие высшей силы, ощутить эту высшую силу. Как и в нашем мире, все, что мы ощущаем тоже в мере подобия. Только в нашем мире я ощущаю в мере подобия то, что входит во мне, на эгоистической волне, так называемом, на эгоистическом методе восприятия. То есть существуют вокруг меня какие-то воздействия. Если внутри меня есть определенные свойства, подобные этим воздействиям, то я их улавливаю. Так, мы приводили, обычно приводим такой пример, как радиоприемник. Если я в радиоприемнике колебательным контуром создаю такую же волну, которая находится снаружи, то я по эффекту резонанса, по подобию, ловлю эту волну снаружи, и она звучит у меня внутри. Так вот, мы созданы природой с заранее заданными внутренними свойствами, и поэтому такие свойства снаружи ощущаем. Когда мы развиваем в себе дополнительный орган чувств, мы не знаем, что же мы должны ощутить, на что себя настроить. Для этого и дана нам методика, которая говорит о том, как настроить душу, на какие восприятия. И вот мы ее настраиваем и в соответствии с этим ощущаем. Так вот, вся каббалистическая методика заключается в том, чтобы с настройкой своих эгоистических желаний на альтруистические, то есть из ненависти к ближнему на любовь к ближнему, в подобие природе, чтобы мы пришли к такому состоянию, когда бы мы ощутили всю ее, в ее огромном изобилии, качестве, количестве, величии, вечности и совершенстве. И это все стало бы нашими свойствами. Вот в чем дело. Если я в нашем мире воспринимаю в себя какие-то ощущения, но я при этом не становлюсь, как эти ощущения, я их воспринимаю только лишь снаружи, пока мое тело существует, то здесь, в шестом органе чувств, в душе, наоборот, я обретаю эти свойства в себе, эти новые свойства, и становлюсь существующим в них. Так, что мое тело умирает, а я продолжаю существовать. Мое «я» – это эти мои новые свойства, которые я создал в душе, в подобии природе. И здесь мы уже начинаем понимать, в чем же заключается замысел творения, чтобы привести человека, единственное свободное существо, именно его свободным волеизлиянием, к подобию природе, к тому, чтобы стал вечным и совершенным. Для того, чтобы нам настраивать себя, свою душу, свой этот шестой орган чувств на подобие природе, для этого нам нужна методика. Серьезная, правильная методика, в которой в понятном виде, насколько это возможно, ведь говорится о непостигаемом пока нами, было бы изложено все до мельчайших подробностей, чтобы никто не мог ошибиться и никто вдруг не проскочил бы мимо, что называется. Потому что если дано человеку в этом мире что-то сделать, так именно это изменение над собой. Для этого он и существует. Поэтому Каббала – это очень точная наука. мы еще не понимаем ее точности. Для нас она звучит как какие-то нравоучения, может быть, или какие-то добрые пожелания, или какая-то мистика, что-то отвлеченное, потому что нет у нас еще внутреннего ощущения тех сил, которые воздействуют на нас, что мы можем точно определить, увидеть, сказать, предсказать о том, где мы находимся, что происходит с нами. Так для того, чтобы это было возможным, мы находимся на подготовительном этапе в развитии в нашем, а потом выходим на практическую кабалу, как мы говорим с вами, говорили с вами. Так вот, когда мы входим через Махсом в объем мироздания, где уже говорится о практическом применении высших сил на нас, когда, читая книгу, я точно, как по кулинарной книжке, могу в себе сравнивать, смешивать всевозможные силы, свойства и какие-то действия, менять, изменять, то есть строить из себя все больше и больше подобие вечной совершенной природе. Здесь мы сталкиваемся уже и раскрываем в Кабале особые возможности этого каббалистического текста, этого, текстов, которые каббалисты нам передали, они содержат, хотя и не в математическом виде, в формулировках, знаете, с греческими или там латинскими буквами или какими-то цифрами, но они содержат в себе четкий замысел, смысл, связь между причиной и следствием, силой воздействия, то, что из нее получается, то есть формулы, по сути дела. Какое-то действие, производное от него, из чего состоит начало, середина, следствие и так далее. Это все заложено в гематриях, в цифровых записях духовных состояний, миров и душ. И это заложено в графиках всевозможных состояний и зависимостей взаимного влияния душ, миров и ступеней друг на друга. Духовных ступеней. То есть гематрии и графики, они практически нам в сжатом виде помогают определить, где мы находимся, какая зависимость есть между всеми силами, которые действуют внутри нас, снаружи нас, и как мы можем оптимальным путем решить одну и ту же нашу проблему, подняться из настоящего состояния в более высшее, то есть в большее подобие природе. Конечная цель изучения Кабалы. Конечная цель изучения Кабалы звучит вообще никак не по-научному. Она определяется как получение наивысшего наслаждения, достижение совершенства в своего существования, абсолютное познание и, как следствие этого, полное равновесие между внутренней системой, душой человека и внешней окружающей средой или Творцом. То есть, когда человек в результате работы над собой, начиная с точки самого мельчайшего желания к своему духовному развитию, приходит к соединению с природой, с высшей природой, к равновесию с ней, он ощущает при этом огромное наслаждение, наполнение, неприходящее, вечное, совершенное. И вот это равновесие, которое возникает в нем, это раскрытие всех тайн, это раскрытие всех противоречий, загадок, непонятностей. Это раскрытие гармонии. Оно настолько наполняет человека, что при этом и возникает вот это состояние, называемое нами как бесконечность. Не по объему, не по размерам, а по емкости наполнения. Безграничное наполнение, когда не остается никаких неуравновешенных, непонятных, недопознанных состояний, каких-то вопросов, каких-то противоречий. На всех уровнях, на которых только есть. То есть абсолютнейшая гармония – это конечное состояние, которое позволяет постичь Кабала. То есть в этом заключается конечная цель изучения каббалы. И эта гармония ощущается в нас как абсолютное наслаждение. Каббала объясняет нам состояние наше, миров, излагает нам учебный материал, описывает все мироздание только относительно человека. Только относительно потребителя, так называемого. Потому что все создано, все, что создано, это создан я, который ощущает все остальное, как существующее вокруг него. Так каждый из нас. Каббала описывает всю систему в виде двух направлений. Нисходящую сверху вниз – это порядок нисхождения миров от их первопричины, от Творца, и до полной противоположности Творцу, природе, до самой низшей нашей ступени, нашего наинизшего, наихудшего из миров. Значит, нисхождение сверху вниз – это первая часть изучения каббалы. И вторая система, которая изучается, не нисхождение, а подъем, то есть постижение или ступени возвышения, познание высшей силы. Когда, начиная с нашего мира, человек начинает подниматься вверх по направлению к первопричине, к Творцу или к природе, когда он постепенной своей работой над собой меняет себя в подобие этой общей природе, до полного соединения с ней. Это соединение не значит растворение. Человек при этом не пропадает, потому что его желания остаются, его суть остается. Он только меняет все время свое «я» в большее подобие природе. Он становится равным вот этой общей силе природы, Творцу, но он становится равным. То есть его «я» не пропадает. «Я» равно Творцу. Вот что здесь происходит. И каждый остается индивидуалистом в этом. Он создан именно таким отдельным. Он связан с другими интегрально, в общей душе, как мы еще будем с вами об этом говорить. Но его «я» остается. Оно не стирается ни в коем случае, не аннулируется, вопреки всем остальным методикам и религиям. Наоборот. Каббала, когда начинает поднимать человека вверх, его эгоизм начинает расти еще больше и больше и больше. Он проходит через целые миры нечистых сил, эгоистических огромных сил, которые в нем проявляются как материал, из которого он и лепит свое подобие природе. Иначе как он может уподобиться таким огромным высшим силам и самой общей этой силе, которая включает в себя все, которая называется высшая природа или Творец, если у него не будет такой же мощности его сил, его свойств. Поэтому человек, который начинает подниматься, он начинает приобретать дополнительно, как в качестве помощников, эти дополнительные эгоистические силы, его эгоизм растет. Чем выше он поднимается, с одной стороны, добавляется к нему эгоизм, а с другой стороны, возможность его исправления, облачение на этот дополнительный эгоизм правильной формы, адекватной, подобной высшей природе. И вот так добавляется еще эгоизм, еще больше уподобился этой природе высшей, еще больше, еще. Поэтому, когда человек вырастает до мира бесконечности, его эгоизм бесконечен, но исправлен во внешнем проявлении своем на отдачу и любовь, как и вся природа относительно него. И возникает между этим человеком, по мощности равным природе, соединение, слияние. Вот этого состояния и надо дойти, и надо достичь. Основные элементы мироздания, с которыми мы сталкиваемся при изучении науки каббала, их всего двое. Это желание получить наслаждение, Желание получить наслаждение, оно ощущается в нас, как наличие какой-то пустоты. Ну, вы знаете, как пустой желудок. Как какая-то пустота внутренняя, когда грызет, когда тебе надо что-то, но ты не можешь его наполнить. То, что очень характерно для нашего века, для нашего поколения, потому что наше поколение – это то поколение, которое должно начать себя уподоблять природе. Первое поколение такое. И поэтому в нем-то и ощущается эта пустота. Желание получить наслаждение, наполнение этой высшей силой. Наличие пустоты, отсутствие наполнения, которое на более высоких уровнях природы, присутствует в форме ощущения. То есть мы на более высших этапах, когда поднимаемся, начинаем точно понимать, что же нам не хватает, в каком виде нам не хватает получить, проявить эту высшую силу, уподобиться ей, связаться с ней, наполнить себя ею. То есть человек, когда он растет, он становится намного более внутренне емкий. Пустоты в нем раскрываются, и эти пустоты он начинает заполнять высшим светом, высшей информацией, ощущениями. И эти ощущения не связаны с его телом, поэтому тело спокойно может уже и умирать. Я остаюсь в этих своих ощущениях. Как только я вышел на уровень подобия природы, я сразу же в этом объеме, на этом уровне, в этой мере я уже вечный и совершенный, как сама природа. Хотя бы на минимальном уровне я уже не завишу от моего животного тела. Так вот, желание получить наслаждение, оно и составляет всю нашу суть. Это наша материя, как мы говорили. Желание насладиться, желание получить, наполниться. А вторая часть всего мироздания – это желание насладить. Это и есть вот эта природа огромная или Творец. В этом мире, во всеобщем, включающем в себя высшие миры и наш мир. То есть всего лишь мы говорим о двух мирах, о двух силах. Сила, которая создает, наполняет, рождает, рожает, развивает, сила света, сила отдачи, сила любви, или Творец, или природа. И вторая – это материя, которая желает наполниться, получить, вобрать, впитать, абсорбировать в себе. Но под воздействием света начинает понимать, что ей надо развиваться в подобие свету. И начинает, соответственно, с этим изменять себя, принимать на себя форму, подобную свету, подобную свойству отдачи, любви. Это только внешняя форма на нашу материю. Но это только мы и должны сделать. Ничего больше от нас не требуется. Потому что материя создана до меня. Я не властен над ней, над своими желаниями. Я властен только над тем, как их применять. Вот это и есть внешняя форма. Целью творения является самостоятельное, свободное от влияния природы желание уподобиться своей первопричине. То есть целью всего этого, где мы находимся в итоге, после того, как мы ищем и исследуем, что же здесь есть, где я оказался в этом мире и что тут происходит, я раскрываю в итоге, это то, что раскрыл Авраам, как мы говорили, в Древнем Вавилоне. Для чего все это? Почему это все происходит? Почему происходят эти крушения, вообще жизнь, почему она таким образом создана? Мужчины, женщины, дети, звери, неважно кто и как, и человек с его проблемами вообще, и то, что он развивает и делает вокруг себя. Вся природа, галактики, все. Куда и для чего? Так вот, это все создано, в итоге раскрывается, и ничего нету созданного зря. Все эти элементы творения, они необходимы. И тут возникает, конечно, множество вопросов. Они необходимы для того, чтобы создать для человека, человеку, свободу воли. Вы можете спросить, как спрашивают вообще люди, или физики спрашивают, для чего эти галактики, что толку с них, куда, для чего эта Вселенная, куда она разбегается, кому это надо. Но в итоге постигается, что все это создано и на самом деле необходимо до самого своего последнего элемента, мельчайшего там какого-то нейтрино, неважно где и как, где там разбегается. Все это создано для того, чтобы создать внутри нас, еще нам непонятно, кто же такой мы, что такое нас, свободу воли. И свобода воли тоже нам непонятно, что же это такое. Свобода воли, с помощью которой, благодаря или используя которую, мы только и можем стать равными природе, равными Творцу. То есть мы должны выйти из-под власти природы. Это наш первый этап развития. Потому что сегодня мы являемся полностью внутри природы. Мы такими созданы. На все, что мы делаем, есть гормоны, гены. Есть какие-то информационные данные, которые нами управляют. Есть общество, которое управляется определенными силами и меняется по определенным законам, воздействует на нас. Мы обязаны ему подчиняться, желаем или нет, так мы устроены. То есть в итоге человек абсолютно зависим, и нет ни у одного человека в нашем мире никакой степени свободы. Когда возникает степень свободы, когда человек приподнимается над нашим миром, то есть над своим телом и всеми свойствами, которые до сегодняшнего момента в нем есть. И начинает обретать свойства, подобные высшей природе. То есть свобода – это в мере подобия свойству отдачи, которая существует в природе. Выход из свойства эгоистического своего получения в свойство отдачи – это и есть реализация свободы. И тогда человек действительно чувствует себя свободным. Свободным от своих навязанных ему качеств, ограничений, стечений всевозможных обстоятельств, где родился, где живет, с какими свойствами и так далее. От всего. Он приподнимается над всем над этим и начинает... Единственное, что у него остается, мое «я», моя точка, которую я сейчас начинаю свободно строить, равной природе. И вот этот образ, который из себя строит, называемый человек, Адам. Адам от слова «подобен», «эдаме» слово, «доме» – «подобный» природе. В этом и состоит наша единственная свобода воли. Приподняться и начинать строить себя подобным природе. И как мы уже говорили, есть ступени подобие природе, 125 ступеней, начиная от нашего мира и до полного соответствия ей, который называется миром бесконечности. Эти ступени называются ступенями миров. На каких данных основана Каббала? Почему она называется наукой или претендует на такое название? Откуда вообще берутся все эти данные? На основании чего мы ей можем доверять? Все-таки мы должны руководствоваться ею. Если в обычной науке мы можем сразу же принять, проверить, удостовериться, мы видим людей, которые так действуют, и результат... видим на них или на наследствии на каком-то. Что же в Каббале? Что с нами происходит, когда мы ее изучаем? Можем ли мы действительно ее изучать? Так вот, на самом деле, Каббала – это точная наука. Она основана на точных, проверенных опытным путем данных. Когда человек работает над собой, используя эту методику, которой 5000 лет, как мы говорили, работая над собой, он начинает себя по этой книге менять. Свет воздействует на него, высшая сила. Это интегральная сила природы воздействует на него. Он меняется в соответствии с тем, что он меняется, он читает в книге. Правильно ли он меняется, какие этапы он проходит и так далее. То есть наука абсолютно опытная, ничего не существует теоретического. Все, что изучается в Каббале, человек должен пытаться применить на себе. Понимает ли он это или нет, как ребенок, который что-то делает и не понимает, что он делает, но в результате своих этих действий он учится и в итоге начинает все больше и больше понимать, с чем он работает, с чем он связан. Но вся учеба и любая учеба, и тем более в Кабале, она построена, в принципе, на том же принципе, принципе подражания. Каббалисты говорят, что они сделали, что они прошли, подражай им. Они тебе советуют, как родители ребенку, что делать, пытайся повторять. Из того, что ты будешь повторять, ты будешь умнеть. Вся наша учеба, все наше развитие построено только на примерах. Человек учится только на примерах. И вот в Кабале это все происходит по тому же принципу. То есть она основана на точных, проверенных опытных путем данных. Она не принимает во внимание никаких теорий, никаких гипотез, как и настоящая наука, которая принимает теории или гипотезы, но только для того, чтобы поскорее проверить их, ошибочно или нет, и идти дальше. В Кабале этого, кстати говоря, нет. В Кабале нет гипотез или теорий, потому что мы не можем предположить с любого нашего уровня никакую гипотезу или теорию в духовный мир, потому что он абсолютно непознаваем нам, если не внутри нас уже он находится. Если я уже не достиг подобия ему, уже его не ощущаю внутри себя, то, что я не ощущаю, я не могу себе никак представить. Я вам говорю из собственного опыта, и вы можете, может быть, уже сами сказать, что те этапы внутри себя, которые вы проходите, каждый раз вы не представляете, что за следующий этап. Хотя вы еще не вступили в область высшего мира, когда явно проявляется на вас силы и действия, и вы ощущаете это в явных образах намного ярче, чем наш мир. У вас возникает ощущение реальности на вашем экране намного ярче, чем на вот этом экране, на котором вы ощущаете себя и этот мир. Так вот, непостигаемое невозможно себе правильно представить никогда, потому что у вас нет к этому еще необходимого экрана, необходимой подложки, необходимого материала, на котором оно в вас реализуется. И поэтому закон в Кабале, то, что непостигаемое, не упоминается, не говорится, никак не выражается. Никаких теорий, никаких фантазий, никаких гипотез. Каббалисты говорят только о том, что постигают на себе в полную глубину постижения и излагают это все четко по ступеням постижения. Так что, как ребенок идет в первый класс учиться, потом второй, потом третий, для того, чтобы четко, правильно продвигаться в Кабале, надо принять на себя эту методику и спокойно, методично ее на себе реализовывать. Вся информация, на которой базируется эта наука Каббала, она получена от людей, которые лично постигли высший мир на себе, осознали, проверили, перепроверили на себе и на других, собрали все опытные данные в одну единую науку, практическую науку, измерили, описали и изложили в книге. Мы знаем, что всегда каббалисты писали не в одиночку. Книга Зоар, она писалась с 10 каббалистами, каждый из которых представлял себе собой определенную духовную силу. Мы знаем по именам всех этих каббалистов, и каждый из них какое определенное качество духовное он собой представлял. Поэтому эта книга получилась, включающая в себя все элементы, все объемы, все формы, которые принимает душа в своем восхождении с нашего мира до мира бесконечности. Допустим, книги Арии или Баля Сулама всегда они писались вместе с учениками, вместе с товарищами, где каждый из себя выражал свое постижение – И оно проверялось и ощущалось так. Даже если я говорю что-то на занятиях, на лекциях, на каких-то, в каких-то беседах, я всегда ощущаю, как это в других происходит. Даже они сами в этом могут не участвовать. Вот сидит здесь передо мной в этом лекционном зале, где сейчас мы находимся, только я и вы, телекамера, находится здесь обычно на наших занятиях до 300 человек. И я на них исследую и проверяю все, что происходит во мне, нахожу подтверждение и излагаю уже это, исходя из того, на каком уровне это стоит изложить. На большем, на меньшем, но постоянно происходит перепроверка и сверка результатов. Совокупность всех исследований каббалистов и образует весь научный материал каббалы. Но, когда мы начинаем читать каббалистические книги, мы при этом обнаруживаем какие-то странные названия, абстрактные названия. Это потому, что, во-первых, каббала изучает состояния, находящиеся вне в рамок времени, перемещения и пространства. То есть все основные параметры нашего мира – время, место или пространство и перемещение – этого нет в каббале, потому что эти все состояния, место, время и перемещение, они свойственны нашим внутренним силам, они свойственны нашему эгоизму. Это наш эгоизм создает в нас такие недостатки, недостаточные ощущения вечности и совершенства, когда есть пространство, какой-то объем, ограничения между этим объемом и другими объемами, когда есть время, прошлое, настоящее, будущее, нет совершенства вечного и совершенного. Время значит, что-то было и что-то будет. Чего не было в прошлом, будет в будущем. В будущем было то, что уже прошло в прошлом. То есть все наши ощущения, перемещения – отсюда сюда, возникающие под воздействием каких-то отрицательных положительных сил. То есть где-то меньше, где-то больше. Все эти наши ощущения жизни, они построены на недостатках, на несовершенстве. Они исходят и порождены нашим эгоизмом. Как только человек начинает выходить из него, приподниматься на уровень высшей материи, отдающей, совершенной, потому что находящиеся в любви, вне себя, пропадают эти параметры. Время, место, движение. Даже по теории Эйнштейна они пропадают при скоростях, близким к скорости света. Каббала говорит о том, что вся наша Вселенная, весь наш мир построен ниже скорости света. А весь высший мир, он как бы выше скорости света. То есть выше скорости нашего света – на духовном свете он основан, тот высший мир. С другой стороны, может быть, это недостаток, вы скажете, но каббала не описывает ничего из нашего мира, ничего абсолютно касающегося нашего мира. Она этим миром не занимается. Она не занимается нами в нашем этом общежитии человеческом, на этой планете и всем тем, что здесь происходит. Потому что это все автоматически запускается свыше. Зачем нам это объяснять? Мы все равно здесь ничего сделать не можем. Единственное, что мы можем сделать, кардинально изменить что-то, это приподняться над этим миром и начинать духовно расти. А внутри этого мира никакие наши действия сделать ничего не могут. Нам будет казаться, что вот мы захотели так сделать, или подумали так сделать, или в мыслях, или в желаниях. Эти мысли или желания нам навязываются извне, мы только этого не ощущаем. Они возникают внутри нас из наших информационных данных. Мы не свободны, поэтому нечего пытаться в нашем мире что-то менять. Надо пытаться единственное, что поднимать человека, из нашего мира. И мы это видим на протяжении всей истории. Что бы мы ни пытались сделать, ничего не помогает. Все равно в итоге мы видим, что ничего хорошего не получается из любых наших попыток. Потому как этот мир, он существует только для того, чтобы осознать его никчемность и начать из него подниматься и расти. В этом сразу же человек начинает ощущать величие этого мира, его достоинство, потому что, стоя на нем, он начинает расти. Этот мир являет тогда собою базу, и тогда он оправдан. То есть в этом отношении Каббала имеет свою очень четкую точку зрения. Этот мир, он правильно создан, хороший мир, добрый мир, нужный мир, если ты, стоя на нем, растешь вверх. Если же ты используешь только его, зарываешься в нем, никогда ты ничего хорошего от этого не получишь. И мы видим, как наше поколение уже это осознает, разочаровывается. Так вот, Каббала не описывает ничего из нашего мира. Кроме того, как мы говорили, она не описывает ничего, кроме реальности, которую проходит человек, и все, что он ощущает, это все записывается в виде опыта, в виде реальности, в цифрах, в фактах, для того, чтобы облегчить последующим желающим пройти те же состояния, быстрый, легкий проход. Описывается только постигаемое практически, как мы уже говорили. И в Каббале не может быть никаких абстрактных объектов, понятий и определений. То есть, все, что описывается, описывается из того, что человек постиг. То есть, абстрактного ничего. Если говорится о каких-то, как сказать вам, названиях, которые вроде бы кажутся нам какими-то странными, какими-то, ну, не совсем точными, может быть, это потому, что нам такими они кажутся, потому что у нас существуют какие-то, может быть, определенные на них представления неверные. Все, что описывается в Каббале, называемое духами, ведьмами, вурдулаками, ангелами, чертями, животными всевозможными, душами, не знаю чем и что, имеются в виду силы природы, силы, которые воздействуют на желание, которое является материей, и которые своим воздействием на эту материю постоянно-постоянно меняют ее как бы с положительной, как бы с отрицательной стороны, все время вот как кусок теста, формируют в большем-большем-большем подобии самой внешней, самой высшей силы. Поэтому в Каббале не говорится ни о чем, кроме высших сил, стоящих за материей. Каббалистическая терминология, она, кроме того, еще использует, кроме особых слов, присущих только к Каббале, особых терминов, она еще использует и язык, так называемый язык ветвей. Язык ветвей – это язык, который основан на том, что из нашего мира берутся названия объектов, а называются ими силы, которые управляют этими объектами. То есть, если есть стакан, то я могу в каббалистической книге написать «стакан». Человек, который читает каббалистическую книгу, он должен понимать, что я имею в виду силу, которая образует в нашем мире стакан. Но если я говорю о высшем мире, то я имею в виду силы. Там ничего другого нет. Поэтому таким образом написана вся Тора, Библия. Только таким образом. Не говорится о людях, ни о географии, ни о истории, ни о том, что между ними происходит. Говорится о силах, которые находятся над нашим миром, которые формируют наш мир. И так говорится во всех книгах, которые имеют отношение к Высшему. А сила, которая действует с высшего мира на наш мир, называется корнем, а ее следствие в нашем мире, то, что она образует материю в определенной форме, называется ветвью, исходящей из этого корня. То есть корни наверху, их ветви внизу. История Каббалы. Каббала, как мы говорим уже, она зародилась где-то от 4 до 5 тысяч лет назад. Это был шумеро-аккадский исторический период. В древнем Уре, Ур-Халдейский, так называемый, как мы уже говорили, основоположником ее является жрец древневавилонский Авраам, который положил этой науке все основы и первую книгу написал по Каббале, книгу создания. Она и сегодня существует, и мы ее изучаем. Затем прошли его ученики Авраама периоды египетского рабства, эпоху первого, второго храма и так далее. И это все группа людей, которые просто называются народ Израиля. На самом деле это та же группа его учеников, которые каббалистами таким образом стали первыми в мире и которые пронесли вот эту вот методику до наших дней. Часть из них, остальные рассеялись и вообще упали с этого духовного уровня и на сегодняшний день даже не понимают, в чем же заключается их настоящая история и что с ними было. Затем великие каббалисты после Авраама, это был Моше, Моисей, значит, Авраам, Моше, Рашби, Раби Шимон Бар-Юхай, автор книги Зоар. Значит, если Авраам это было где-то 4,5 тысячи лет назад, то Моше был тысячу лет после него, где-то 1300 лет. После этого второй век нашей эры, это книга Зоар была написана Раби Шимоном Бар-Юхаем. Следующий великий каббалист Ари в 16 веке нашей эры. И затем Баля Сулам, 20 век нашей эры. И затем уже мы с вами сегодня в 21 веке. Вот эти этапы развития Каббалы, и мы их будем изучать с вами, потому что все эти этапы, они характеризуются возрождением на новом уровне эгоизма человека. От древнего Вавилона, когда и появилась Каббала, зародилась от того, что проявилось неравновесие человека с природой первый раз, и вознамерились построить Вавилонскую башню до неба, возгордились и перестали понимать друг друга и так далее. До нашего времени 5 этапов развития эгоизма, скачков. Он постоянно растет, но еще и скачкообразно растет со ступени на ступень. Это Авраам, Моше, Рашби, Ари, Балисулам. И все эти этапы мы будем изучать, потому что на них можно построить каббалистическую географию, каббалистическую историю, почему так развивалось человечество, какие этапы оно проходило, почему это необходимо. Все это, естественно, для того, чтобы нам точно и лучше знать, что сегодня мы должны с вами делать для того, чтобы правильно реализовывать в себе эту науку и прийти к совершенству, прийти к ощущению вечной жизни, абсолютного наполнения. Мифы о Каббале, кстати говоря, их много, потому что она была скрыта, потому что с тех пор, как Авраам обнаружил эту науку, причину, почему человек все время становится все более и более противоположным природе, и как можно это компенсировать, что и является темой науки Каббала. До нашего времени эта практически наука была скрыта, потому что не захотели ее использовать древние вавилоняне. Он им предлагал, только маленькая группа его учеников согласилась на это. И поэтому наука была, как сказано еще в то время, скрыта будет и раскроется только в конце дней, то есть в конце эгоистического развития, когда люди осознают, из древнего Вавилона и до нашего дней, и мы живем именно в это время, что они прошли ужасный путь ошибок, который, с другой стороны, обязан, должен был бы быть, потому что человек не может исправлять себя, если не ощущает, что он это должен сделать. Осознание зла своего эгоизма, своей природы. Мы только сейчас начинаем слышать об этом, тоже еще не ощущаем это и не хотим слушать об этом. Постепенно, постепенно вот то, что сегодня происходит в человечестве, этот огромный кризис глобальный, заявит о себе очень просто, что все мы взаимосвязаны друг с другом, желаем или нет. С одной стороны, все мы ненавидим друг друга и не можем быть вместе. Вот это раскрытие нашего состояния, двух противоположных совершенно сил, которые воздействуют на нас. С одной стороны, глобализация, с другой стороны, взаимная ненависть. Они разорвут человечество. Придется человеку осознать, что надо искать какой-то выход, а нет другого выхода. В нашем мире, кроме этих двух сил, ничего нет. Глобализация связывает нас вместе. Это внешняя сила природы, абсолютная зависимость, и мы ничего не можем сделать, мы не сможем сепарироваться друг от друга. Даже если возникнут сейчас нацистские режимы, изоляционные всевозможные, изоляционистские всевозможные движения, не поможет. И с другой стороны, эта взаимная ненависть, это взаимное противодействие, оно приведет нас к осознанию зла. Что же нам делать? И вот отсюда и появится необходимость в методике каббалы, в необходимость в том, чтобы мы обустроили себя, не уничтожили, хотя бы ради неуничтожения. Кроме того, появляются в мире люди, даже из нашей нормальной обычной жизни, которым уже не хватает этого мира, они обязаны себя наполнить чем-то, что в нашем мире нет. Ни деньги, ни слава, ни знатность, ни знания, ничего это не наполняет меня. Я ищу чего-то более высшего. Со следующей ступени. Я даже не знаю, где и что. Но во мне это желание какое-то есть, и я не знаю, чем его утолить. Так что приходят в каббалу эти люди с новым возникшим в них желанием, ненаполняемым в нашем мире. И с другой стороны придут к каббале массы, которым просто ясно увидится в нашей жизни, что выжить невозможно. И тогда эта часть, первая часть людей, которые пришли и освоили эту науку, реализовали ее на себе, какими являетесь вы, они станут учителями той второй части человечества, которая придет и просто взмолится, а что же нам делать? И тогда вы будете в состоянии уже объяснить им это, рассказать, помочь и повести за собой. Известный философ, математик и физик Готфрид Лейбниц, всем известный Лейбниц, кто изучал даже в школе, не говоря уже в университетах, где-то 17 века, конца 16-го, начала 17 века он жил. Он пишет в книге «Письма об основах философии» так. Я тут выписал себе. Это приводится у меня в книгах уже. Вы читали, наверное. «Поскольку у людей не имелось правильного ключа к тайне природы, то страсть к знаниям была, в конечном итоге сведена к разного рода пустякам и поверьям, из чего возникла сегодняшняя своего рода вульгарная каббала, которая далека от настоящей, а также различнейшие фантазии под ложным названием магии, и этим полнятся книги». Это один из мифов о каббале, что она занимается магией, всевозможными поверьями, предсказаниями. Как я уже говорил, каббала ни слова не говорит о нашем теле. Ни слова ни в чем не говорит о его судьбе в нашем мире. Она занимается только возвышением человека над нашим миром. Возвышаясь, ты начинаешь влиять и на свое животное тело. Но ты, возвышаясь, а не гаданиями, определяя, сколько тебе там еще осталось жить, или где ты там можешь где-то что-то выиграть в этом мире. Поэтому никакие красные нитки или святые воды, которые там продают каббалисты, так называемые, по всему миру, кроме бизнеса, ничего не являют собой. Каббалой нельзя заниматься до 40-летнего возраста. Каббалисты так написали. И снова, потому что на языке ветвей 40 уровень – это уровень отдачи. До тех пор, пока человек не пришел к уровню отдачи, к уровню бины, он не может заниматься каббалой, потому что у него нет еще никакого подобия природы. Поэтому заниматься практической каббалой человек начинает, перейдя махсон, который соответствует уровню 40. Поэтому так они написали, а человечество уже перевело это на другой лад, на свой уровень, что до 40 лет нельзя заниматься каббалой. Как мы уже говорили о языке ветвей. Дальше. Еще миф. Каббала считается частью иудейской религии. Совершенно никакого отношения к религии не имеет. Зародилась за много тысяч лет до религии. Все религии зародились в начале нашей эры. С крушением второго храма возник иудаизм, затем возникло христианство через 300-400 лет, и затем еще через лет 500 возник ислам. И где-то между ними, между христианством и исламом, возник буддизм. Вот практически все. А Каббала до этого за 2500 лет уже была раскрыта, и были написаны много книг по ней. Так что никакого отношения к религии она не имеет. Кроме того, что Каббалой могут заниматься все. Никаких ограничений нет. Если она не имеет никакого отношения к этому миру, как мы говорили, к нашему телу, она говорит только о возвышении души, то какая разница, в чем ходит человек, от какой мамы он родился или папы, какой у него нос или цвет кожи, или другие какие-то отличительные нашего мира признаки. А душа, она у всех одна. И каждый обязан достичь наивысшего ее развития. Далее, как мы уже говорили, Каббала считается мистическим учением, что поскольку была скрыта, то так ей приписывали всевозможную мистику. Кроме того, считается, что она возникла в Средневековье. Считается, что она возникла в XI веке в Испании, что книгу Зоар написал не Раби Шимон, а Раби Моше де Леон. Был великий каббалист такой в Испании. Ему приписывается книга Зоар. Но это все потому, что люди не понимают и не знают на самом деле точно, что такое Каббала. Во всех истинных каббалистических книгах это все указывается, что Каббала является именно учением, происходящим из древнего Вавилона, что она развита Раби Шимоном, написав книгу Зоар, которая положила основу сегодняшней Каббале. Далее. Следующий миф. Каббала помогает улучшить характер человека, его природные качества и свойства. Совершенно не имеет никакого отношения к тому, чтобы улучшать что-то в этом животном теле. Мои качества и свойства даются мне от природы. Я с такими же качествами умираю. Мы с вами прожили уже, насколько я вижу, ваши лица достаточное количество лет. И видим, что ничего в нас не меняется, практически ничего. Человек может только под влиянием окружающей среды чуть-чуть скорректировать свое внешнее поведение, и не более того. Каббала, так же, как и другие религии, следует принимать на веру. Вот это абсолютно неверно. Ничего на веру, говорит Каббала, не надо принимать. Только то, что человек ощущает и может проверить разумом свои ощущения. В человеке есть сердце, то есть как бы орган ощущения, и разум. Вот сердце и разум, правильно уравновешенные, должны вести человека вперед. Не верить никаким авторитетам. Не доверять абсолютно никому и ничему. Человек обязан себя растить, все проверить на себе. Он сам обязан достичь уровня Творца. Никто в этом не может заменить ему этой работы. Следующее. Следующий миф. Использование каббалистических знаний помогает в бизнесе, семье, здоровье. Нет. Я говорю это абсолютно открыто всем. Если вы пришли в каббалу для того, чтобы улучшить свой бизнес или свое здоровье, или там выйти замуж, жениться, правильно воспитывать детей, быть в семье в хорошей, исправить чего-то в своей этой жизни, короче говоря, ничего не получится. Напрямую каббала не работает против этих проблем. Так же, как и наоборот. Нельзя с ее помощью предсказывать ваше будущее, наше животное будущее в этом мире. Животное, потому что наше тело, оно животное. Оно от животных не отличается ничем. Мы не можем ничего с ним поделать. Оно задано, оно зафиксировано так от своего рождения. Ничего мы не можем с ним сделать. Если нам кажется, что мы можем менять что-то или как-то судьбу, это потому, что мы не понимаем всей общей картины и что все предопределено в этом мире и с нами. А если все предопределено, тогда давайте лучше узнаем будущее. Каббала этим не занимается. Вы можете найти Вольфа Мессинга или кого-то там еще, кто сегодня живет вместо него. Он вам расскажет о будущем в нашем мире. Расскажет правильно. Но каббала и каббалисты вам этого не расскажут. Не знают и не хотят знать. Не это является их целью. Я говорю очень четко, чтобы не было никаких недоразумений, что недосказал, рассказал, а вот если я его спрошу, он мне расскажет, не знаю. Каббала не дает эти свойства. Далее. При помощи каббалы можно предсказать будущее. Я уже сказал, что это все неверно. В каббале существуют ритуальные действия, обряды, практические упражнения, медитации. Ничего этого в науке каббала нет. Никаких обрядов, никаких действий, ни медитаций, ни ритуалов, ничего. Представьте себе, что вы голенький, без всяких признаков каких-то, какой-то принадлежности к чему-то или к кому-то. Ничего от вас не требуется. От вас требуется только ваше внутреннее желание духовно совершенствоваться в подобие природе, по практической методике, без всякой веры, без всяких каких-то условий, без каких бы то ни было выполнений, чего бы то ни было. Механических, тем более в нашем мире. Как будто у вас нет рук, ног, языка, ничего. Вы можете быть кем угодно. То есть представителем любой культуры, любой религии, любого общества, ментальности, цивилизации не имеет никакого значения. Как вы знаете, мы сейчас находимся в преддверии Конгресса, на который должны к нам приехать люди из 47 стран, которые разговаривают на 51 языке. Начиная Кения и прочие там страны Африки, Индонезия, Австралия, Дальний Восток, Европа, все страны, Америка и до Чили, там до Огненной Земли. Все. Куба, Океания, все. Древний Вавилон собирается вместе. И нет никакого различия, это не красные слова такие, нет никакого различия между всеми, кто собирается. Собирается действительно Древний Вавилон, чтобы возвыситься над этой Вавилонской башней и создать снова между собой это единение, которое тогда не смогли мы 5000 лет назад сделать. И при этом, и если есть все вот эти различия в ментальностях, в языках, в чем угодно, во всем, в расах, в народах, во всем, эти различия как раз-таки, если мы над ними возвышаемся, они создают эту мощь, это сопротивление, на котором и проявляется высший свет, подобие самой высшей силы. Каббалисты, значит, есть еще этот миф, о котором я уже говорил. Каббалисты придают особое значение амулетам, святой воде, красным ниткам, как средствам улучшения жизни. Каббала ни в коем случае не улучшает жизнь. Никаких особых сил ни в красных нитках, ни в святой воде, ни в амулетах нет. Кроме как психологический человек, как плацебо, относится к этим предметам, считает, что они ему помогут, и поэтому в силу своих внутренних сил, которые он мобилизует, действительно ощущает себя лучше. Чисто психологическое воздействие. К каббале отношения не имеет. Далее, миф еще следующий, 9-й. Занятие каббалой требует аскетизма, ограничения в получении наслаждений. Никаких ограничений. Пожалуйста, можете кушать пирожные, если вы хотите, или наоборот, будьте там в каком-то своем ограничении. Ваше дело, ваши проблемы не имеют никакого отношения. Так же, как это тело, это мясо не имеет отношения никакого к развитию человека, к развитию души, так же и все, что вы в него воткнете, да, какие-то аскетизмы или, наоборот, его ублажения ничего не меняют. Продолжайте делать все, что вы хотите. Мы говорим о том, что человек с помощью каббалистической методики начинает себя уподоблять внешней силе природы. Вот это постепенное уподобление внешней силе природы постепенно перенесет акцент внимания ваше на то, чтобы обустраивать вашу эту жизнь, на обустраивание духовной жизни. Но это должно быть абсолютно мягко, добровольно, желательно, с комфортом, с улыбкой, счастьем и любовью. Никаких ограничений, самобичеваний, нигде и никак и ни в чем. Каббала против этого в корне. Все ограничения, они только от эгоизма, который думает выиграть от этого. И самый последний миф, 10-й, можно о них много говорить, но я так в сокращенном виде пробежался по ним. Духовный мир облачается в материальные объекты. Нету в нашем мире и в нас самих сегодня ничего духовного. Все сгорает, исчезает, ничего от нашего мира не остается, как только мы проникаем в духовный мир. Если сегодня человечество начнет приподниматься над нашим миром, он исчезнет из нашего ощущения. Ничего от него не останется. Духовные силы руководят нашим миром, но духовный мир не облачается в наш мир. То есть в нашем мире ни в каких объектах, ни в каких его свойствах, ни в чем я не могу обнаруживать высшее, не найду его. Потому что этот мир, как мы с вами будем еще изучать, это проекция моих эгоистических свойств. Как же может быть, что мои эгоистические свойства рисуют мне высший мир? Это по определению неправильно. Поэтому говорить о том, что в нашем мире облачены духовные свойства, это абсолютное невежество. Далее. Этапы развития желаний. Наша суть, наша первичная материя, как мы уже говорили, это желание насладиться. Желание насладиться, оно развивается постепенно, приобретает определенные формы, все более и более изощренные. Первоначальное желание насладиться – это желания телесные. Это пища, семья, дом, все, что относится к обустройству, секс. То, что требует мое тело. Даже если бы я жил один, все равно я бы этого желал. Второй этап развития желаний – стремление к богатству. И так мы видим по истории человечества. Третий этап развития желаний – стремление к власти и славе. Четвертый этап развития желаний – это стремление к знаниям. И пятый этап развития желаний – это стремление к постижению высшей силы, к отождествлению, к уравновешиванию, к подобию, к природе. Эти желания существуют у всех. Пять видов желаний эти существуют у каждого человека. Но в разных комбинациях по проявлениям внешним и по силе. Но весь этот спектр находится у каждого из нас. Так что, с одной стороны, развиваются в человеке они постепенно, как я уже сказал, вот от чисто телесных богатства, слава, знание, власть, знание и стремление к высшему у всего человечества и в каждом человеке, в каждой его жизни. Откуда мы вообще? Мы говорим, что мы желание. Каждый из нас желание. А почему нас много? На самом деле мы являемся интегральными частичками одного желания, которое называется Адам. Оно, это желание, создано высшей силой, светом. И эти отдельные желания в Адаме называются частные души, связаны между собой, подобно органам и клеткам нашего тела. Что произошло затем с этим первозданным, первородным желанием, называемым Адам? Оно постепенно, постепенно огрубляется, нисходит от той высшей ступени отдачи, любви, на уровне которой создано. И по мере огрубления проявляется больше эгоизм, расползаться начинают все его части, клетки между собой теряют связь, каждый ощущает себя все более и более самостоятельный, не связанный со всеми, пока не достигают самого окончательного размежевания между собой, называемого наш мир. И тогда все эти части Адама, они ощущают себя как люди, живущие в этом мире. То есть те частички Адама, которые полностью потеряли между собой ощущение взаимосвязи, зависимости, любви, сопричастности, они ощущают себя как люди, существующие в этом мире. И вся история наша заключается в том, чтобы в этом состоянии осознать его порочность, его временность, несостоятельность, зло, и начать из этого состояния обратно подниматься к тому состоянию единения в одну общую систему. Для того, чтобы подняться нам из этого состояния, из низкого, в высшее состояние, есть определенное количество ступеней, 125 ступеней, как мы уже говорили с вами, и определенное количество на это определенное лет в нашем мире, 6000 лет. Значит, измеряется это от появления Адама в нашем мире, его проекции в нашем мире, и на сегодняшний день мы с вами уже прошли с той исторической даты 5767 лет. И таким образом нам осталось 223 года до окончания этого пути. Но если мы будем и дальше идти так, как до сегодняшнего времени, то наше состояние будет очень плачевным. Мы видим, насколько мир входит уже в ужасные конфликтные состояния. Поэтому в наше время раскрывается наука Каббала. Говорится о том, что мы сейчас ее должны реализовать и сами подниматься в то состояние, которое предусмотрено нами, для нас как наивысшее. Если мы это будем делать сами, то как только мы начнем это реализовывать, время начнет сокращаться. Не должно быть 6000 лет. Мы это можем сделать сегодня и закончить сегодня или завтра. То есть все зависит от нас. После того, как нами получена методика, после того, как наука Каббала раскрывается сегодня в нашем мире, теперь у человечества находится в руках эта эстафетная палочка. И оно, человечество, должно реализовывать эту науку. Поэтому только от нас зависит, сколько времени мы еще в этом страшном состоянии в нашем мире просуществуем. Хуже нашего мира нет. Если мы не можем себя в этом сами убедить, то следующие события, которые будут наступать в ближайшее время, убедят нас в этом. Так говорит наука Каббала и примерно предсказывает вообще будущее. Хотя не занимается предсказанием, но с точки зрения развития эгоизма говорит о том, какие в принципе могут здесь происходить события в нашем мире, как проявление эгоистического зла, чтобы вынудить нас к духовному подъему. Каббала – это наука о получении наслаждения, но она требует от человека понимание цели, куда двигаться. Он должен разочароваться в настоящем состоянии для того, чтобы двигаться вперед. Так и человечество всегда двигалось. Оно всегда рвется вперед в то состояние, которое кажется ему хорошим, достигает этого состояния, находится в нем определенное время, когда определяет, что оно тоже нехорошее, и вот эти отрицательные ощущения, которые возникают в состоянии в настоящем, они являются движущей силой, которая толкает человечество вперед. Так и мы в нашем настоящем состоянии должны поскорее осознать его порочность, для того, чтобы это зло, которое мы ощутили в нем, несостоятельность, временность, ущербность, оно послужило нам толчком для подъема. Поэтому мы собираемся в группы, поэтому мы занимаемся учебой, читаем определенные материалы, собираемся вместе на конгрессы и так далее, чтобы убедить себя в том, что наше состояние, оно хуже, чем нам кажется. Увидеть в нем в глубину ту порочность, ту болезнь, которая развивается, и которая, прежде чем она раскрылась в нас, чтобы она нас уже сейчас толкнула на то, чтобы мы ее лечили. Поэтому, насколько мы сможем правильно использовать всю эту технику, настолько быстрее мы придем, вынудим себя, заставим себя, убедим себя прийти к совершенству вечности и неограниченному наслаждению. В чем и заключается вся цель этой науки. На этом я закончу нашу с вами сегодняшнюю беседу. Это была вводная лекция о науке Каббала. На следующем занятии мы с вами начнем уже систематические занятия по самой науке Каббала. Удачи вам, будьте здоровы, до следующего раза.